Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Италия, Тоскана. Вторая половина 15-го столетия. Мне лет 13, наверное. Я сижу на холодном каменном полу полутемной церкви. Передо мной старая деревянная корыта. Одной рукой я перемешиваю какую-то вязкую жижу внутри него, а другой зажимаю нос. Страшно воняет тухлыми яйцами и прокисшим творогом. Что я делаю? Мешаю краску. Эпоха Возрождения на дворе, а краски готовим по средневековым рецептам. Тоска. Я подмастерье, помогаю мастеру из Эмполи. Он подновляет фрески в нашей церкви. Сегодня мой первый рабочий день и последний. Завтра же сбегу в луга. На свободу буду стрелять из лука, собирать птичьи гнезда или просто смотреть на облака. А вот и мастер. Худой, весь какой-то скрюченный. В чем только душа держится. Но видели бы вы сейчас его лицо. Оно светится. Почему? Может, он так любит вонь красок? Что-то напевает себе под нос. Поднимается вверх по стремянке. Да нет, не поднимается, просто взлетает. Откуда столько силы в хилом теле? Наверху, танцуя, перебегает по шатким доскам. И не страшно ему. Я никогда не видел, чтобы люди двигались так красиво, легко, так свободно. Он берет в руки кисть. И я забываю о вонючем корыте, забываю вообще обо всем, не отрываясь, смотрю, как высоко надо мной танцует кисть в руках танцующего человека. На следующий день я никуда не убежал. Я стоял рядом с моим мастером наверху, под самым куполом, и подпевал ему и танцу кисти в моих руках. Я никогда не забуду острого удовольствия от самого первого мазка кистью, который я оставил на шершавой стене той церкви. Есть, конечно, и другие занятия в жизни, которые доставляют нам наслаждение, особенно поначалу, потом все как-то приедается. А вот когда под моей рукой появляется нечто, чего еще никогда не было на свете, я чувствую себя творцом этой вселенной. По сравнению со мной, сильнейшие мира сего просто нищие. Это настоящая радость, это свобода, и это всегда с тобой. С первого штриха в жизни и до последнего. Надо только прислушаться, как я прислушался тогда к песне мастера из Эмполи. Леонардо да Винчи. Точка отчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.